шли так долго, что уже не знали куда. И в его ладонях был лед, а в ее ладонях вода. И если бы он не смеялся, она бы решила, что он не мой. Но он сказал ей, как будет славно, когда мы вернемся домой. Сестра моя, ты альтруист, ты не щадишь свечей. Ты хочешь узнать мой язык, но он мой и больше ничей. А нам уже нужно так мало слов, и зима уже за спиной. И знаешь, сестра, как будет славно, когда мы вернемся домой. Я летел на серебряных крыльях, ой, я был большой эстет. И с той стороны стекла я искал то, чего с этой нет. И тело мое просило любви и стало моей тюрьмой. Так продолжается до сих пор, но я понял, что я всегда возвращался домой.